Глава 17. Крутивший баранку головного КамАЗа Алексей Михайлович Нестеров, грузный мужчина за 50, с крупной, наголо выбритой головой, усами пшеничного цвета и светлоглазый, шофером был опытным. Еще бы нет, если за плечами почти 30 годков стажа, и не абы где, на северах. Водительское удостоверение он получил в школе и срочку отслужил в автобате. Погулял после дембеля месяц, поездил до весны на молоковозке, да и завербовался на золотые прииски. Уж больно расхваливали в родной Грачевке старательную жизнь те, кто трудился там не первый сезон. «На ноги встанешь, дом построишь, хозяйством обзаведешься, девятку с завода или даже иномарку купишь», — говорили они. «Приведешь молодую жену, а у тебя уже полная чаша. Народ хороший, что попало, не приживется, а какая природа! Сухой закон, правда, и полгода без выходных при 12-часовом рабочем дне, но ты же не капусту рубить собрался». Уговорили, поехал, и пришлось Лехе заново проходить курс молодого бойца. Показали ему крас под забором, которому давно уже было пора на свалку. «Отремонтируешь, на нем будешь трудиться. Запчастей особо не жди, ну на что тебе мозги и руки? И вон те крокодилы, доноры рядом с ним. Ты не дрейф. Все с этого начинают. И поторопись, в ремонте копейки платят. А ты же сюда за деньгами приехал?» «А нет, где контора находится, тебе известно. Пишешь заявление, получаешь назад документы, и не забудь на большой земле всем привет передать». Леха не сдался. Всякое у него потом было. И полигоны Бодайба, когда, форсируя воспетую Владимиром Семеновичу речку Вачу, натянув диэлектрическую перчатку на трамблер, он держался на буханке вплотную за Уралом, чтобы находиться в образованном им участке, где уровень воды на какое-то время становится ниже. Отстань от него, и все. Она будет под крышу. Якутские земляки, когда чем сильнее стужа, тем больше прет из-под земли вода, образуя толстенные наледи. Преодолевая их, молился он всем богам сразу, чтобы не кувыркнуться под откос. Замена поршневой под открытым небом, в 40-градусный мороз, в венки, когда кружка горячего чая вполне может стать причиной инфаркта. Несколько дней подряд на первой пониженной, когда, упираясь передним бампером чужой задней, несколько автомобилей образуют круг. Метель такая, что в нескольких метрах ничего не видно. Но останавливаться нельзя. Иначе намертво застынет в мостах трансмиссионное масло. А о синтетике приходилось только мечтать. Было, но впоследствии он ни о чем не жалел. Ни о подорванном здоровье, ни о том, что дети выросли практически без отца, а брак когда-то сам собой распался. Было в этих краях нечто такое, что тянуло к себе как магнитом. Наверное, еще и по той причине, что крайний север не любит людей с гнильцой, которая в жизни на материке может и не проявиться. Природу Алексей Михайлович действительно полюбил всей душой. Со снегопадами в середине августа, темным от гнуса в солнечный день небом, скупую на краски, но с каким-то таким особенным волшебством, что всякие фиджи с Гавайями — бледная моль. Нынешнее состояние трасс в сравнении с теми, по которым ему когда-то приходилось ездить, вызывало у него снисходительную усмешку. А как могло быть иначе? Если преодолеть, например, 120 километров от Бодайба до вахтового поселка по дороге районного значения за 5-6 часов, доехать быстро. А еще Алексей Михайлович любил музыку. Не всю подряд, инструментальные аранжировки для бальных танцев. И потому из четырех колонок, в переделанной им лично кабине КамАЗа, где из родного оставалась разве что приборная панель да руль, звучали разнообразные фокстроты, пасодобли, танго и польки. Магнитофон, закрепленный на полке над лобовым стеклом, наверняка относился к числу тех артефактов, которые почему-то старательно избегает плесень. «Каждый по-своему с ума сходит», — размышлял Игнат. Хотя одно то, что отчество у него стало кличкой, говорит о многом. Подобное надо заслужить. Выглядит он от души битым жизнью. А вот поди же ты, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Лена, к разочарованию Паскаля, усевшаяся между Игнатом и водителем, пританцовывала сидя. Игнат ловил себя на мысли, что пройдет еще час, и пусть уж лучше нападут бандиты. «Привыкните!» — в паузе между Чардашем и Чарльстоном сказал Михалыч, ворочая баранкой и объезжая очередную рытвину. «Андрюха ведь!» — мотнул он головой в сторону Паскаля. «Привык?» Тот действительно выглядел полностью отрешенным. А водитель, на время убравший звук, продолжал. «Для меня такая музыка — нечто вроде медитации. Судите сами. От чего мы бежим? И будет ли лучше жизнь там, куда мы стремимся? Да и где взять уверенность, что уже завтра не сдохнешь ни от гнили, так от пули? Зациклишься на этом и накрутишь себя так, что остановишь машину, сойдешь с дороги, упадешь на землю и заплачешь. Нет уж, лучше она. О плохом не думаешь, а заодно концентрация не теряется. И снова прибавил громкость. К удивлению Игната, первой сдалась Лена. «Игнат, я тебя редко о чем прошу», — взмолилась девушка. «Пускай Михалыч свою музыку выключит или хотя бы убавит, иначе я действительно упаду и заплачу». «Возьми и выключи. Ты ближе всех», — опрометчиво предложил Игнат, отлично ее понимая. Он и сам испытывал нечто подобное. Лена мгновенно вскочила на ноги. «Мне Игнат приказал», — заявила она, хватаясь одной рукой за полку, а другой потянувшись к плееру. Дальше произошел ряд событий, едва не закончившийся катастрофой. КамАЗ чувствительно тряхнула на очередной выбоине. Лена, пытаясь поймать равновесие, завиляла бедрами, устроив перед носом водителя настоящий тверк. Михалыч невольно задержался на ней взглядом и, как следствие, не успел отреагировать на очередную колдобину. На этот раз удар был таким, что ему едва удалось удержать автомобиль на дороге. Лена упала бы на Михалыча, если бы Игнату вовремя не удалось ее перехватить. По кабине, чем-то увесистым и металлическим, застучали гневные обитатели кузова. В довершение приоткрылась ведущая туда дверца, высунулась чья-то разгневанная физиономия, чтобы разрядиться тирадой, из которой нематерным было только «Михалыч». Согнувшийся пополам Паскаль ржал в полный голос, до слез, с трудом выдавив. «Михалыч, срочно включай музыку, ты потерял концентрацию». Ему дружно вторили Тимоха с Ташкентом, которые расположились сзади на спальниках, а их в обновленной кабине было 4 штуки. Помимо рундуков, откидного столика и топки газогенератора. Прижимая к себе испуганную Лену, Игнат смеялся тоже. «Я не хотела!» — начала оправдываться она. «Успокойся, ты-то здесь при чем? Включай, Михалыч, включай! Мы тебя всем обществом просим, только не громко!» Торопливее, чем следовало бы, добавил он, заранее настраиваясь на то, что негромко — понятие растяжимое, и потому предстоит бороться за каждый децибел. Михалыч не успел, поскольку через несколько секунд всем стало не до музыки. КамАЗы на этом участке держали бодрые почти 60. Состояние дорожного полотна и квалификация водителей позволяли. И тем внезапнее открывался провал в несколько метров, когда весенний поток, вымыв основание, заставил асфальт осесть глубоко вниз. Игнат увидел его одновременно с водителем, но только и смог открыть рот, в то время как Михалыч начал действовать. «Держись!» — крикнул он, лихорадочно работая баранкой, рычагом переключения передачи педалями, после чего и вовсе заставил уйти машину с трассы. Удар получился куда сильнее прежнего, и на месте, кроме водителя, не остался никто. Паскаль, Игнат и Лена образовали кучу на полу кабины. Между тем КамАЗ на мгновение застыл, после чего, взревев двигателем и подвивая мостами, полез вросший рядом с дорогой кустарник. А по кабине и кузову вовсю застучали пули. «Все целы!» Игнат оказался на сидении первым, вследствие того, что был на самом верху. «Паскаль, я сейчас ревновать начну!» Намекая на то, что Андрей и Лена лежат на полу чуть ли не в обнимку. «Гони, Михалыч, гони, после разбираться будем!» Главным было выбраться из-под огня, устроенного засадой. «Ташкент, что со второй машиной?» Тот занял место за пулеметной турелью и даже успел дать очередь. «Хреново с ней, остановилась!» Так же громко, чтобы перекричать рев двигателя и шум от ломающихся стволов и веток, крикнул он. «Действительно плохо», — лихорадочно соображал Игнат. «Дуростью сейчас будет развернуться, и помочь вряд ли сумеем, и почти наверняка лишимся второй машины. А остаться без транспорта — совсем незавидная выйдет ситуация». КамАЗ, наконец, вырвался из кустарника, чтобы угодить на порядком заросшую грунтовку, и теперь мчался по ней, как мог, вдоль опушки леса в обратную от места засады сторону. Игнат мысленно выругался в ответ на бездействие Паскаля, который медлил с приказами и начал действовать сам. «Михалыч, стоп! Тимоха в кузов! Хватай бойцов и сразу же десантируйтесь. Будем выручать. Андрей, ты остаешься за главного». Получилось нелепо. Он и без того им является, но время было дорого. «Не рискуй понапрасну. Если что пойдет не так, сматывайтесь не раздумывая. Мы вас потом найдем. Все, пацаны, гоу-гоу!» И первым выскочил на землю благодаря Руслана за подарок. Не будь наколенника, точно бы во время полета по кабине сустав разбил вдрызг. Оно и с ним после удара чувствительно побаливало. Пули по машине бить давно перестали, но стрельба позади нисколько не утихала. Главным было выяснить обстановку. Палили там плотно, До истеричных автоматных очередей на весь магазин дело пока не дошло, но Игнат не исключал, вскоре так и случится. Шансы вызволить вторую машину имелись немалые. Тех, кто устроил засаду, не должно быть много, во всяком случае, в разы больше. Удачная контратака с неожиданного направления, и они наверняка дрогнут. Каким бы солидным ни был куш, жизнь дороже. Еще Игнат от души костерил Паскаля, случившимся полностью вина Андрея. Согласно его же плану, они должны были уйти с федеральной трассы сразу после моста через Белую. Но Паскаль настоял на том, чтобы проехать по ней еще какое-то время. «Сам посуди, Игнат», — тыкая пальцем в карту, убеждал он. «Места и раньше здесь были не особенно населенные, а сейчас и подавно ни души не должно остаться. День всего лишь день, но мы без него столько успеем покрыть». «Покрыли». Игнат оглядел всех девятерых, которые высыпали из кузова и теперь стояли перед ним в ожидании дальнейших приказов. «Сейчас во второй машине всех покрывают, как быки-буренок. Но молодцы, пока держатся». «Тимоха, пасечник!» Оба они находились чуть в стороне от других, как будто заранее знали, что им предстоит отдельная задача. «Полагаюсь на ваш опыт. Найдете позицию на свое усмотрение, чтобы прикрыть наш отход в случае необходимости. Ну а мы...» — обратился он к остальным. «Сразу скажу, излишне геройствовать не будем. Получится? Замечательно. Нет, очень плохо. Но так сложились звезды. Все вперед. Отсчет пошел на минуты». Игнат отчетливо представлял, как может сложиться дальше. Пленников, если они сдадутся, молодых, здоровых, мужчин и женщин, никто убивать не станет. Люди нужны всем. Ресурс наиценнейший. Даже о рабстве речь не зайдет. Так или иначе, мужчины вольются в ряды вольных, а девушки, справедливости ради, пережив поначалу немало неприятных минут, со временем обязательно станут чьими-то женами. Жестокость проявится в случае яростного сопротивления, что неизбежно обернется потерями для нападавших. И обе стороны отлично это понимали. Собственно, отпор и продолжался только по той причине, что люди во втором КамАЗе надеялись на выручку. Но так не могло продолжаться долго. А потому было важным как можно скорее дать им понять. Она на подходе, и в то же время не выдать свое намерение вольным раньше, чем следовало бы. Они вдевятером бежали по кромке леса с противоположной стороны дороги, стараясь как можно быстрее достичь места, где находится Косогор. А он удачно находился напротив по-прежнему отстреливающейся машины. Заходить во фланг с другой стороны означало бы оказаться в поросшей кустарником низине, возможно, и заболоченной. Несколько минут, и стрельба к тому времени совсем стихла, что было тревожным сигналом, и теперь оставалось лишь надеяться, дело не дошло до капитуляции. Что Игната успокаивало. Никакого движения рядом с машиной не было видно. И еще переговоры о сдаче могут затянуться на час и больше. Одни попытаются отсрочить неизбежное, другие не будут торопиться со штурмом. Зачем портить имущество, которое вольные уже считают своим? «Гранаты у кого-нибудь есть?» — спросил Игнат, когда они, наконец, достигли запланированной им точки. На всякий случай он провел по карманам разгрузки, как будто те волшебным образом могли у него появиться. Было важным не только объявить о своем присутствии, но по возможности сделать это громко. И подходящие цели Игнат увидел группу из нескольких человек, которые прятались за высокой дорожной насыпью. «Есть!» — чья-то рука протягивала две, и на широченные ладони поместились обе. Игнат взял одну. «Вторую бросишь по моей команде куда-нибудь по центру. Остальным, как только гранаты жахнут, сразу открывайте огонь и обязательно разберите цели. Отстрелялись по-быстрому и уходим. Но не назад, дальше. Оттуда и атакуем тех, кто возле машины, причем сходу. Сорвется наше наступление, снова встаем на лыжи и прыжками уходим вглубь леса. А там война план покажет. Все, на счет три». Угодивший в ловушку КамАЗ неожиданно взревел мотором сразу после грохота от разорвавшихся гранат, тронулся с места и, зачем-то сделав круг на хорошей скорости, уходил. Получилось настолько синхронно, что ни Игнат, ни другие даже огня открыть не успели. Другой неожиданностью стала длинная пулеметная очередь. Игнат и подумать не мог, что Тимоха выберет себе позицию настолько близко. Некоторое время они стреляли с пригорка по вольным, чьи фигурки то и дело мелькали среди кустов, пока Игнат не объявил. «Уходим!» Следовало прикрыть Тимоху, и вообще пора было заканчивать. Лицо у водителя второго КамАЗа, низкорослого носатого крепыша Самсонова, было в разводах крови, на голове толстая, обрезающая шапочку, повязка. Но он, не обращая внимания, говорил взахлеб. «Смотрю, у Михалыча стопори загорелись, а он сам с дороги как ошпаренный скаканул. Ну и я вслед за ним. Знатный прыжок получился. Куда там ралли Париж-Дакар? А тут емище! И мне хлебалом о баранку хрясь! Как передний мост своей ласточки не выбил, до сих пор не понимаю. А пули по кабине ну просто градом. Благо шторки смог на ощупь закрыть, иначе и бронестекла не помогли бы. Ко всему еще и движок заглох. Башку контузило, кровь в глаза заливает, пытаюсь завестись, а он даже признаков жизни не подает. Они удалились от места недавней битвы достаточно далеко. Лагерь был разбит, караулы выставлены, вскоре должен поспеть ужин. И когда, если не сейчас, выплеснуть остатки адреналина, которым не так давно все нахлебались досыта? Ну а дальше-то что? Эти козлы вплотную подходят. Мирон пытался за пулемет, за турели схватиться. Да куда там? Едва назад юркнуть успел. Немного в себя пришли, давай отстреливаться. Ну прижали так, что и носа не высунуть. Затем и вовсе началось. «Сдавайтесь», — говорят. «Слово даем, останетесь живых, накормим досыта, спать на мягком положим, ну а вашим бабам гарантируем океан нежной любви». «А о них-то откуда узнали?» «В кузове поначалу такой визг стоял, что, по-моему, я от него в себя пришел». «Самсонов, давай к самой сути», — не выдержал Паскаль. Андрей по понятной причине выглядел нервно. И вовремя приказ к действию не отдал, и вообще получилось так, что отсиделся в тылу. Он даже пытался в разговоре наедине объясниться, мол, попросту не успел, но Игнат лишь отмахнулся. Тьфу уж теперь, когда все закончилось благополучно. Относительно, конечно же. Помимо водителя еще двое раненых, и один из них безнадежен. «Тут и пошли базары. А не лучше ли действительно руки поднять?» — продолжил рассказ Самсонов. «В общем, та еще ситуация. Потом как молнии в голову. А может, клемма с аккумулятора слетела. Они у меня в нише под поликом. Держать их снаружи дураков нет. Полез туда. Ага, все так и есть». «Я водитель от Бога», — копируя хрипловатый голос Самсонова, передразнил его Михалыч, вспоминая какой-то эпизод из прошлого. «Поначалу я и собственное имя вспомнить не мог. Какие уж тут клеммы!» «Самсон, а зачем ты вначале круг почета дал?» «Нет, чтобы сразу во свояси дернуть». Откровенно подсмеивался над ним Тимоха. «Мечта у меня была кому-нибудь из них шиной по башке проехать, чтобы черепушка вдребезги хрустнула. Вот зачем! В отместку за причиненные моему организму страдания. Сейчас бы принять чего, помимо пролитой крови столько нервов еще потрачено!» Самсонов с надеждой посмотрел на Игната. Среди подарков от благодарных жителей Победного, запойманного маньяка, была и канистра со спиртом. Такие вещи втайне долго оставаться не могут. А потому о ней давно знали все. «Гарантирую, пока доберемся в Нижний, ты их еще больше потратишь», — пообещал ему Игнат. «Но когда прибудем, лично полный стакан налью. Да и не стоит тебе. Наверняка и без того давление зашкаливает». «Сам подумай, какая тебе сейчас выпивка?» — торопливо поддержал его Паскаль. Потому как вели себя окружающие, Игнат отчетливо понимал. Андрей отходил на второй план. Это совсем не льстило. Наоборот, Игнат радовался тому, что ответственность лежит не на нем. В то же время было предельно ясно. Подобные ситуации в дальнейшем возникнут не раз, и кто даст гарантию, они не обойдутся куда дороже, в том числе Игнату и Лене, что побуждало на кое-какие решения. К утру они недосчитались трех человек. Умерли караульный и один из раненых, и куда-то пропала подруга Мирона. С раненым все было понятно еще накануне. Пуля вошла ему в глаз и вышла через шею. В районе четвертого позвонка, разворотив по дороге все, что только можно разворотить. Он и приходил-то в себя однажды. Попросил воды, причем так невнятно, что едва поняли. Захлебнулся на первом глотке, закашлялся и снова потерял сознание. Перед самым рассветом его выгнуло дугой, и он затих. Теперь уже навсегда. К смерти караульного тоже вопросов не возникало. Кровавая пена на губах и распухший язык. Нередки случаи, когда черная плесень какое-то время не проявляет себя ничем, а потом убивает почти мгновенно. Неясным оставалось исчезновение женщины. «Нинка посреди ночи поднялась и куда-то ушла», — рассказывал Мирон. «Ну, мало ли по какой причине, приспичило, например. Утром проснулся, еще глаза не открыл, рукой вокруг шарю, а ее нет. Подумал, подняться уже успела. Почти час прошел, когда кинулся. Кого не спрашивал, никто ничего не видел». «Эх», — отгораживаясь ладонью, протянул он. «Вы на меня так не смотрите, мы с ней душа в душу жили». «То-то я смотрю, что ты особо не расстраиваешься», — усмехнувшись, сказал Ташкент. «Так и паниковать пока смысла нет. Нинка в любой момент может вернуться». «Или уже нет», — присоединился к Ташкенту Тимоха. «Мне что, на крови поклясться?» — начал злиться Мирон. «Говорю же, не знаю». «Но в любом случае ее нужно искать», — Тимоха смотрел на Игната. «Надо. Думаю, десятерых хватит». «Андрей, организуй», — сказал Игнат. Паскаль принял все так, как будто иначе и быть не могло. «Сделаем. Что с Самсоновым?» Крутить баранку грузовика умели многие. Игнат и сам взялся бы за нее в случае безысходности. Но жаль будет, если они лишатся водителя с опытом, не намного уступающим тому, что у Михалыча. «Отлежится, как выразился Самсон, у Абрамса лобовая броня тоньше моей», — успокоил его Ташкент. Нину нашли недалеко от места стоянки мертвой, без каких-либо видимых повреждений, но с кровавой пеной на губах. «Красивая молодая девушка. Ей бы жить да жить». Игнат невольно приобнял Лену за плечи, которая едва удерживалась от слез. «Какое-то проклятое место», — со злостью сказал Ташкент. «Похороним, и сразу же убираться отсюда нужно. Вот так, ни с того ни с сего, и сразу троих». «У Лёвы Пончика рана была серьезней», — не согласился с ним Тимоха. «Но в остальном согласен, с отъездом тянуть не стоит». Свернув с когда-то федеральной трассы на Нижний, они пробирались проселочными дорогами. Как и предполагалось, все повстречавшиеся им поселения выглядели вымершими. Почти наверняка кто-то в них обитал, но, едва услышав звук автомобильных моторов, торопился спрятаться. Мало ли какие неприятности они с собой привезут. Проселки и есть проселки. Нормального асфальта на них и в прежние времена не водилось, если он был вообще. Но главной проблемой по-прежнему оставались мосты. «Это что, везде так будет? Второй за день!» Игнат с Паскалем высадились из КамАЗа и смотрели на разрушенный взрывом мост. «Вполне может быть. Оставили одно направление, чтобы легко его контролировать, и теперь хоть плоты из бревен для переправы сооружай. Согласись, Андрей, этот момент нами учтен не был. Хотя, кто его знает, возможно, нам просто не повезло. Проводник необходим». Паскаль взглянул в сторону лежащего в нескольких километрах заброшенного Белогорного. «Этак мы последнюю солярку сожжем. Затем только и останется, что паровозы за собой изображать», намекая на газогенераторы, закончил он. «Прочесать предлагаешь?» — с иронией спросил Игнат. «Уверен, в ней кто-то найдется. Грубить не будем, уговорим. И с оплатой не поскупимся. Все дешевле выйдет, чем топливо бестолку жечь». «Возможно, и найдем. Опасаюсь, только с этого будет толку ноль. Думаешь? Много нам машин навстречу попалось». «Правильно, ни одной. А пешком много не находишь. Следовательно, они понятия могут не иметь, что творится километров за 50 отсюда, не говоря уже о большем». «Логично. Но и бросать машины до нервных колик не хочется». «Значит, нужно на какое-то время вставать и высылать разведку. Что там твоя карта говорит? Далеко до ближайшего моста?» «Километров 20». «За сегодня можно и не обернуться», — задумчиво сказал Игнат. «Опять сам пойдешь?» «Разомнусь хоть. Всю седалище успел отбить», — пошутил Игнат, которому взгляд Паскаля не понравился. Будто и не вильнул им, но какой-то он был непонятный. «В прежнем составе?» «Да». «Чувствую, уведешь их у меня?» «Главное, чтоб ты Лену не увел», — рассмеялся Игнат. «Присмотришь за ней?» «Чего это ты забеспокоился? Сколько на вас не смотрю, она ни малейшего повода не дает. И другие, зная тебя, лишнего с ней не позволяют. Порой даже удивительно. Уж я-то своих людей знаю». «А я о другом, Андрей. Судьба у нее тяжелая была», — впервые кому-то поведал Игнат. «А у кого она сейчас легкая? С чем сравнивать? Ладно, лирики на сегодня достаточно. Сейчас нужно определиться с местом, где вы будете нас ждать». Оба синхронно посмотрели на Белогорное. Соблазн был велик. Обязательно в нем сыщутся сохранившиеся дома, и тогда не придется ночевать под открытым небом. А в случае непогоды и в тесноте под тентом в кузовах машин. «Рисковать не стоит», — наконец сказал Паскаль. «Найдется в нем какая-нибудь падла, сообщит какому-нибудь местному пахану, и тогда жди посреди ночи гостей. Где-нибудь в лесу надежнее получится». «Как знаешь», — легко согласился Игнат. «Ты главный. Тебе и решать». «Да, разговор есть». «Серьезный?» «С какой стороны не посмотри». «До моего возвращения они потерпят. Не хотелось бы времени зря терять. Планирую к вечеру все выяснить, а завтра к обеду вернуться и доложить». «Лады», — только и ответил Андрей. Вернулся Игнат на несколько часов позже, чем рассчитывал. Подвело колено. Он и забыть-то успел о том, что оно пострадало, когда их короткая колонна наткнулась на засаду. Но, вероятно, нагрузки дали о себе знать, к тому же неудачно поскользнулся, перебираясь через осклизлый ствол дерева, и всю обратную дорогу Игнат вначале хромал, а через какое-то время всерьез начал думать о том, чтобы соорудить костыль. Сустав опух и с трудом разгибался. Ташкент, Тимоха и Рыжий с пасечником поглядывали на него с явным сочувствием, что придавало злости, и она позволяла держаться. «Игнат, может, здесь подождешь? Тут километра три осталось», — сказал, наконец, Тимоха, тактично умолчав о том, что таким образом получится намного быстрее. «По дороге подберем, все равно к мосту ехать». «Подожду», — не раздумывая, согласился он. Еще и по той причине, что хотел предложить этот вариант. Место было подходящим, невысокий холм, чья вершина заросла деревьями. Долго скучать ему не пришлось. Глядя на то, как на рысях возвращается вся четверка, Игнат почти наверняка знал, какую весть они принесут. «Бросил нас, лихой атаман Андрюха Паскаль!» Тяжело дыша после долгого бега, сообщил Тимоха. «И, сдается мне, убыл он в неизвестном направлении еще вчера вечером.